А, транспорт. Так вот, я хочу знать, какими транспортными средствами для передвижения по воде и воздуху располагают ваши компании. Фу, самыми разными. Если у нас чего-то нет, мы всегда сможем нанять любое средство, которое нам потребуется. Однако не думаю, что подобная необходимость возникнет. Трейси продумывает все детально. Кстати сказать, он опытный пилот, умеет управлять самолетом и вертолетом. Это может нам пригодиться. А как насчет подробностей? Детали у Трейси, — повторил Джошуа, давая понять, что мелочи его не волнуют. Скорее всего, он говорил правду. Смит славился тем, что умел подбирать людей, на которых мог переложить часть работы. Трейси, который внимательно следил за разговором, тотчас же встал, подошел к Гамильтону и протянул ему папку. При этом выражение его лица нельзя было назвать слишком любезным, что было вполне объяснимо. Менеджеры такого ранга не любят, когда их принимают за проныр. Джон сделал вид, что ничего не заметил. Он взял папку и быстро просмотрел бумаги, время от времени задерживаясь на некоторых страницах. Закончив просмотр, Джон закрыл ее и с удовлетворением заметил: «Очень неплохой морской и воздушный флот. Здесь есть все. От Боинга 727 до крошечного двухместного самолета. Даже вертолет с двойным винтом, кажется, Скайкрейн Сикорского». Видимо, он неплохо ознакомился с содержанием папки. «Совершенно верно. И судно на воздушной подушке. Вертолет в состоянии взять его на борт? Естественно. Иначе зачем бы я стал его покупать? Где сейчас оно? В Кориентесе? Черт возьми, откуда вы это знаете? А какой смысл держать его здесь или в Рио? Логично. Я возьму папку, чтобы во второй половине дня еще раз подробно просмотреть. Вечером я вам ее верну». «Сегодня вечером?» Смит огорченно посмотрел на собеседника. «Но, послушайте, нужно составить план. Я сам составлю план. И изложу его сегодня же, когда вернусь сюда со своими помощниками». «Черт побери, Гамильтон! Но ведь это я, а не вы, вкладываю деньги в экспедицию. Тот, кто платит, тот и музыку заказывает. На сей раз вы играете вторую скрипку, а сейчас мне пора». Гамильтон вышел, и в комнате наступило продолжительное молчание. Первым нарушил его Трейси. «Из всех заносчивых, упрямых, бескомпромиссных, согласен». «Совершенно с вами согласен», — прервал его Смит. «Но у него в руках все карты. Все до одной». Тут же возразил хозяин дома. «Этот человек для меня загадка. Крепкий орешек. Хорошо говорит, отлично одевается. Чувствует себя на моей территории как дома. Определенно умен, улавливает нюансы. Немногие чувствуют себя столь свободно в моей гостиной при первом посещении. Честно говоря, я вообще таких не знаю». По-видимому, Гамильтон пришел к выводу, что затерянный город с суши недоступен, да и путь к нему очень опасен. Иначе зачем бы он планировал использовать вертолеты и судно на воздушной подушке, — заметил Хиллер. «Хотел бы я знать, почему такой человек вообще связывается с нами», — задумчиво произнес Смит. «Видимо, считает, что мы полностью в его руках», — предположила Мария. «Кто знает, какие у него на наш счет планы». Погруженный в свои мысли, Смит не ответил. Он встал и подошел к окну. Гамильтон только что отъехал. Водитель скромного синего Форда перестал полировать капот, посмотрел на хозяина, кивнул, сел в машину и отправился вслед за Кадиллаком. Проезжая по одному из широких столичных бульваров, Гамильтон в зеркале заднего вида заметил в 200 ярдах от своей машины синий «Форд». Джон увеличил скорость, «Форд» сделал то же самое. Теперь обе машины двигались со значительным превышением скорости. Неожиданно перед «Фордом» появилась полицейская машина с включенной сиреной. Водителю приказали остановиться.